Я покивал головой, хотя это могли видеть только те, кто не свернул изображение иконок конференц-связи. Полагаю, такой ошибки в нашей разросшейся группе не допустил никто. По крайней мере, мне в это очень хочется верить. Хорошо, Тихоня готов приступить к работе. Наставница готова. Снежинка готова. Группа А, приступайте. Я отдал приказ, и уже вскоре от главного входа в один из складов в доковой зоне раздались выстрелы. Сначала редкие, но с каждой минутой они становились все чаще и чаще. Мы в деле. Джуди отчиталась, что они привлекли достаточно много внимания стилетов, и я могу начинать работать. Ну, я и пошел к одному из не самых удобных входов, через разбитое окно на третьем ярусе. Конечно, там нет каких-либо предметов, на которые можно было бы забраться, но гарпун мне в помощь. Первый выстрел из гарпуна, и я спокойно поднимаюсь к разбитому окну, аккуратно заглядываю в него и убеждаюсь, что конкретно там нет противников. Закрепившись на окне, я нажал на кнопку, открепляя трос от гарпуна, после чего быстро закрепил на тросе новый гарпун. После этого последовал новый выстрел, теперь уже внутрь склада, и уже там плавно спустился вниз. При этом я не забывал пользоваться своей оптикой как можно более плотно, так что я был уверен, что противники ко мне даже не думают идти. Оказавшись на полу, я быстро прошел по направлению к одному из контейнеров, который был открыт, и именно из него выбегали стилеты, а значит, там был какой-то подземный ход. Активировав Санди, я спокойно прошел по складу, вошел в контейнер и, увидев лестницу, которая вела вниз, пошел по ней, попутно аккуратно уворачиваясь от стилетов, ну и вставляя им щепки от девочек, так, чтобы, когда они окажутся на передовой, Люси и Киви могли бы их отключить, тем самым помогая Джуди. Ну и естественно, взлом данных и сбор дополнительных средств с личных счетов стилетов был далеко не маловажной целью. Оказавшись внизу, я осмотрелся и, скрывшись в одном из технологических проходов, отключил Санди. «Дамы, как связь?» «Связь нормально, усилитель работает прекрасно». Я усмехнулся, после чего быстро направился в сторону ближайшей точки доступа, которую обнаружил при помощи оптики, и сразу же вставил туда щепку, после чего вернулся в укромное место и вновь отключил Санди. «Работайте, мне нужна карта этого места». 3 минуты. Люси была немногословна, но оно и понятно, им с Киви предстояло очень много работы. Впрочем, уже через 1,5 минуты мне пришло сообщение с картой, а также отметкой моего местоположения. И должен сказать, стилеты тут хорошо обосновались, даже 2 выхода за пределами складов было. И вот это было хреново. Двери запасных выходов нами не контролируются, но камеры мы под контроль взяли. Понял вас, сколько тут еще стилетов? Около 50 человек, но они уже вызвали подкрепление. Они должны подойти с 2 сторон, одни зайти группе А с тыла, а вторые прибыть через те самые выходы. Группу А предупредили, здоровяк и умница будут смотреть в оба. Я кивнул и, активировав Санди, быстро прошелся по подземным коридорам. При этом я достиг первого помещения, где была пометка компа. И там я задержался ненадолго, только для того, чтобы вставить щепку. Я в принципе решил не отключать Санди и спокойно шел по коридорам, вставляя щепки во все, что попадалось мне на пути. И только оказавшись около одной из дверей, которая вела к тайному входу-выходу, я ненадолго замер, а потом просто отошел в сторону и отключил Санди. «Итак, не мешай». Голос Киви был напряжен. «Умница, как вы там?» «Держимся, как ты и просил, едва-едва не сваливаемся в отступление. Но это сложно демонстрировать, они как-то совсем уж не обучены, хотя встречаются среди них и более-менее адекватные». «Понятно, я жду подмогу, которая должна прийти, надо вставить им щепки». «Давай, а то тут только книжница веселится, сама ставит себе задачки». По типу, я раню следующих 5 противников рикошетом от вон той бочки, при этом рана должна оказаться на сантиметр ниже правого колена, и что самое поразительное, у нее это выходит. Я фыркнул. Ну, не зря же она оружейный маньяк. Я бы попросила, я между прочим мастер стрелкового оружия. Да, да, да вы задолбали болтать, как вы вообще работаете в такой атмосфере? Здоровяк, ты мышцами не играй. Киви проговорила это с усмешкой. Тихоня, в отличие от тебя, и разведку проводит, и миссии планирует досконально. Именно поэтому и атмосфера у нас весьма спокойная. Ну, прибудет подкрепление, ну и что, мы о нем знаем, так что готовы и следим за окрестностями. Чего переживать? Наставница, не отвлекайся. Прости, Снежинка. И Киви исчезла из беседы, как собственно и Люси, появившаяся в ней всего на 2 секунды. Очень, блядь, смешно. Мэйн не собирался успокаиваться. «Я всегда знал, что Ки, здоровяк, по позывным». Мой голос прервал Мэйна. «Еще раз попробуешь нарушить этот договор, и твоя награда и доля будут урезаны на 50%. ТЦ». Мэйн был не очень доволен моими словами, но промолчал. «Тихоня, ты не слишком давишь на здоровяка, мисс Мускул? Я заказываю музыку и танцы и хочу, чтобы этот заказ за мои деньги был выполнен досконально. И если здоровяк не способен на такое простое действие, то что он вообще делает в соло? Ну, у нашей группы был несколько другой профиль». «Да, да». Я покивал головой. «Знаю, дуболомы на поводке у Фарадея. Слышал. Понравилось? ГРРР. Тихоня, ты за языком следи. Здоровяк, а я в чем-то ошибся? Вы вроде как ни на кого кроме Фарадея не работали, и как? Мисс Мускула и Хром Маньяку нравится их репутация после этого. Как их воспринимают другие фиксеры? ГРР. Нехорошо воспринимают. Отвратительно. Доволен?» Пилар вмешался в разговор. «Да мы лоханулись, работая в основном на Фарадея, но это не повод издеваться над здоровяком. Да ты даже позывной дал, который звучит как издевательство. Ну так терпите, может немного мозгов прибавится. В конце концов, даже после того, как здоровяк частично вышел из игры, вы не подумали сменить стиль работы. Все те же дуболомы, только на службе другого фиксера и в меньшем составе. А между тем, кто мешал вам так же, как сейчас, дать здоровяку снайперскую винтовку, посадить его на точку и заставить его прикрывать вас?» Я притворно вздохнул. «Кто мешал тому же хром-маньяку, с его-то познаниями, обратиться к снежинке или наставнице и приобрести у них демонов, после чего стать отрядным раннером?» Тишина была мне ответом. К мисс Мускул претензий нет. Она одна всегда действовала в своей роли, которая для нее подходит как нельзя лучше, и подобрать что-то другое для нее было бы проблематично. «Спасибо». Дарья звучала слегка удивленно и несколько смущенно. «Или вот другой вариант. Здоровяк, ты вроде кое-какую репу имеешь, хоть и...» Я не стал повторять то, что репа у него из-за работы на Фарадея весьма специфическая. «Но она же есть. Мог бы и фиксером стать. Поначалу, конечно, местечковым, пришлось бы ходить под кем-то, но и деньги были бы стабильные, а через полгодика-год мог бы и на уровень чуть ниже Вакака выйти, а там уже вполне приличные деньги должны быть». Я покачал головой. «О, подкрепление с моей стороны прибыло. Девочки, готовьтесь к потоку инфы». «Поняли тебя, Тихоня, готовы». Стоило только двери полностью открыться, как я активировал Санди, после чего направился в сторону противников. И вот хорошо, что я сразу на максимум скорость выкрутил, так как у пары прибывших были вполне себе военного образца Санди. Ну, по крайней мере, по видимым частям Санди можно было понять, что это именно военные образцы, те, что идут в гражданку, менее габаритны. Впрочем, Санди они не активировали, а значит, были для меня легкими целями, которые я просто вырубил. Так что на выходе образовалась кучка тел с щепками в разъемах. «Дамы, работаем, я тебе новую карту отправила, там отмечены те, кто нам уже не нужен, можно их отключить». «Отключить?» Я усмехнулся уголком губ и спокойно пошел в сторону отмеченных целей. «Как ты тактично обозначила ликвидацию? Да ты тоже про массовые убийства не говоришь, предпочитаю считать это дератизацией. Согласна, крыс надо уничтожать, пока они не обжились в новом месте, а то потом их не вытравишь никакими средствами». Панам подключилась к разговору, хотя до этого отмалчивалась. «Так, у нас противники закончились». Голос Бикки был крайне довольным. «Наставница, скинь книжнице карту, пусть пройдется по встречному мне направлению, поможет в проведении дератизационных мероприятий, а то одному мне все же дольше работать». Карту получила. Вдвоем мы быстро зачистили всех стилетов. Ну, в общем, всех зачистили и покинули базу стилетов, не оставив на ней никого из живых противников. А примерно через 20 минут после нас приехали Сол с ребятами и обобрали там все, что оставалось. Оружие, машины, в общем, все. И после этого мы собрались все там же, в лагере кочевников рядом с бегемотиком. «Итак, прошу, товарищи». Я перевел Мэйну, Дря и Пилару по 10 штук, после чего задумчиво осмотрел их внимательным взглядом. «Это ваш заработок. А теперь перейдем к бонусу». Я усмехнулся. «Сол уже перевел мне часть клановых средств в оплату за вещи, которые им достались. И я сейчас смотрел на внушительную сумму, конечно, не на самую большую сумму из тех, что нам доводилось получить, но 20 дополнительных тысяч на каждого из отвлекавших внимание набралось, Впрочем, других я тоже обижать не собирался и быстро разбросал бонус. Это, Дарья шокированно моргнула, это бонус, о котором я упоминал. И теперь у вас есть выбор, вы продолжаете исполнять роль отвлечения внимания при взятии других точек стилетов, или вас сотрудничество со мной не устраивает и вы хотите дельтануть. Если мне будет позволено высказаться. Пилар был очень растерян и несколько шокирован, но именно он первый нашел в себе силы, чтобы начать говорить. У меня вопрос есть. Я вопросительно посмотрел на него. Вы каждый раз получаете такие бонусы, обычно больше. Битка пожала плечами и начала отвечать своему брату раньше меня. Но обычно нас меньше, потому, думаю, общая сумма примерно такая же, как обычно. Она посмотрела на меня, как бы предлагая продолжить. Это не самый большой куш из тех, что мы сорвали, но в целом, да, плюс-минус такие бонусы мы получаем постоянно. И все за счет профессиональной работы раннеров и тому, что я предоставляю им возможность работать. И ты всегда вставляешь щепки? Нет, в разговор включилась Джуди. Раньше он предпочитал прямое подключение и работу раннера через его деку, но тогда требовалось тихо работать, не привлекая никакого внимания. А после того, как мы начали пользоваться щепками, тишина стала необязательной, а уж сегодня, когда Люси и Киви поплавали в ледяной ванной, так и вовсе шум им мешать не должен был. Ну, они пытались противопоставить нам некоторые усилия. Киви пожала плечами, но за счет того, что их раннеры работали без принудительного охлаждения систем, а мы с ним, мы могли чуть сильнее разогнать наш хром и как следствие работали более качественно. Люси продолжила за своей подругой. Я же продолжал ждать ответа от Мэйна или других членов его группы. Я не против поработать с вами еще пару раз. Мэйну эти слова дались явно непросто, но что у него в голове витало, я не понимал. Так что сподвигло его на это решение, было для меня тайной. Разве что надежда закупиться новым хромом. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.ggfzpbfq8dets. Глава 47. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Блять, я куплю себе просто море хрома. Пилар изливал радость, как маленькая девочка, которой на Новый год подарили новый набор косметики в розовой упаковке и с розовым бантиком. И это видели все. Даже Киви, которая относилась к нему крайне положительно, отошла чуть в сторону. Видимо, она наконец начала понимать, что подобный кадр не совсем соответствует ей. Впрочем, остальные привлеченные члены команды выглядели лишь немногим менее воодушевленно. И больше всех радовался Мэйн, хотя он был куда более сдержан. Но даже на морде лица этого на данный момент нездоровяка красовалась предвкушающая улыбка. Не сделали ли мы ошибку? Киви смотрела на все это и просто не могла сдержать своего вопроса, который сейчас был на уме у всех, кто когда-то состоял в группе Мэйна. Время покажет. Я пожал плечами, так как хоть и представлял, что же произойдет дальше, но точной уверенности в том, что Мэйн побежит ставить себе хром от разных производителей к уже знакомому риперу, который обслуживал его до этого, у меня не было. Возможно, ему хватит мозгов остановиться на пару дней, проанализировать ситуацию и как минимум подойти к хромированию куда более сдержанно и продуманно. Киви, Люси, Битка, вы же вернетесь в команду? Мэйн произнес это крайне уверенным тоном, и, честно говоря, после этого его вопроса мне очень сильно захотелось всадить ему пулю промеж глаз. Нет, я, конечно, воспользовался ситуацией и заманил их всех к себе, но вот так в наглую. Прости, здоровяк, но с Дэвидом мне интереснее. Битка первой ответила, практически не раздумывая над вопросом своего бывшего босса. Так он же не дает тебе веселиться. Ну, Битка бросила на меня задумчивый взгляд, а после неуверенно кивнула. Да, с ним возможностей для веселья довольно мало, но я уже нашла способ, как это изменить. Да и, честно говоря, выбирая между работой за гроши в качестве дуболома и раздражающе тихой работой с приличными бонусами, я выберу второе. Да и его цель в жизни. Знаешь, стать легендой, как этого хочешь ты, это, конечно, захватывающая цель, но я лично предпочитаю долгую и относительно спокойную жизнь. Мда. Мэйн покачал головой. От кого-кого, но от тебя подобных слов я не ожидал. Люси, Киви, я пас. Киви покачала головой. Про мою ситуацию ты знаешь, а с Дэвидом я смогу погасить долг досрочно. Так что, как по мне, выбор очевиден. Я тоже останусь с Дэвидом, Он вкусно кормит. Вот на этом комментарии все выпали в осадок. Я мог бы ожидать такого ответа от Бикки, но никак не от Люси. Впрочем, я решил принять это как данность и продолжил просто сидеть и никак не реагировать на то, что Мэйн пытается оставить меня без команды. Мог ли я возмутиться? Определенно мог, особенно после 3 дней совместной работы, когда мы разграбили большое число убежищ стилетов и подняли довольно крупную сумму денег, которыми я щедро делился с ним, Дрейпилером. Как минимум он мог бы дождаться, пока я отойду в сторону. Значит, нет, нет, здоровяк. Киви покачала головой и в этот раз ответила за всех девушек. Джуди, может, хоть ты и по нам? Не-не-не, на нас можешь даже не рассчитывать. Мы вместе с Дэвидом почти с начала его карьеры. Ну, я чуть позже присоединилась, но знакома с ним с первых дней его становления соло. И то, что я о нем знаю, в общем, ни за какие деньги я не променяю работу в его команде на работу с кем-то другим. ХМ, значит, мне надо искать раннера и огневую поддержку. Могу дать совет. ХРМ, ну, я мониторю обстановку по новым игрокам. Так вот, недавно появилась девушка, прозвище Апельсинка, из-за татушки на плече, зовут Нами. Насколько я знаю, она сейчас сотрудничает с Падре, который Себастьян Ибара, но в целом, не думаю, что он будет против, если ты пригласишь ее в свою группу. Но это только если ты вновь не станешь слишком сильно хромироваться. Не твое дело. Я пожал плечами. Ты прав, не мое. Так вот, Нами неплохой раннер, пусть и новичок, а вот по группе дуболомов. Я покачал головой. Могу посоветовать Ви и Джеки, но их сейчас в оборот взял Дишон, и я сомневаюсь, что они возьмутся за работу с тобой до тех пор, пока не разберутся с заказом от него. Еще можно вспомнить нескольких новичков. Если интересно, их список я тебе могу сбросить. Ну или можешь у фиксера купить подборку перспективных новичков. ХМ, так и поступлю. Он вздохнул и встал из-за стола. Ну, спасибо за работу и ее оплату. Не ожидал я такой щедрости. Я на эти его слова только пожал плечами. Пока. Девушки попрощались с Мэйном и его группой, и тот спокойно покинул лагерь кочевников. Мы же остались сидеть за столиком. Итак, у меня есть просьба. Голос у Киви был слегка нерешительным, и это было странно, но я был не против ее, как минимум, выслушать. Да, со мной связался Фарадей. Я слегка нахмурился. Он предупредил, что очень заинтересован в том, чтобы работать с тобой, просил меня надавить на тебя, дабы ты согласился на заказ. И, не смотри на меня так, она отвела взгляд в сторону. Я не дура, рушить команду и наши взаимоотношения только ради частичного списания долга, когда и так начала справляться с его погашением. В общем, я сделала Фарадею очень жирный намек на то, что, чтобы ты хотя бы не сбросил его звонок, как только поймешь, кто звонит, мне потребуется время, а учитывая, что ты сейчас сильно занят, в общем, звонить он будет не раньше начала следующей недели. Так что мог бы ты сделать вид, что я так достала тебя своими разговорами и намеками, что только чтобы их прекратить, ты решил с ним действительно поговорить. Я усмехнулся. Это без проблем, но вот работу от него я не возьму. Слабо себе представляю, что он должен сказать, чтобы я решил взять у него заказ. Он довольно скользкий. Таких скользких проще пристрелить. Ну, Киви пожала плечами. Я не была бы против такого развития событий. Полагаю, что в случае его смерти мой долг будет считаться аннулированным. Она усмехнулась. Так, ладно, это мы обсудили. А теперь давайте обсудим наши дальнейшие планы. И что ты хочешь обсудить? Апгрейды. По нам сильно напряглась. Да, по нам. Именно апгрейды, именно для нас всех. Пришел тот момент, когда даже топтаться на месте с нынешним уровнем хрома нам опасно. Мы вроде еще не перешли дорогу крупным корпорациям, но при этом понаступали на пятки кучи мелких. И они вполне могут скооперироваться, чтобы нанять для нашего устранения кого-то достаточно сильного. Конечно, это влетит им в большую копеечку, так как действительно крупные игроки ради мелочевки даже чесаться не станут, но полагаю, еще полгода, максимум год, и они будут вынуждены серьезно вложиться в это дело. И что ты предлагаешь? Джуди внимательно смотрела на меня. Для начала, всем нам требуется подкожная броня, и когда я говорю про всех, то имею в виду именно всех, даже тебя по нам. И зная твое нежелание хромироваться, я уже отправил примерный список Вику. Он подберет лучшие из того, что можно найти на рынке, даже если это черный рынок, так чтобы установка подобной брони никак не отразилась на нашей повседневной жизни. Это же не все, определенно не все. Я покивал, подтверждая, что собираюсь произнести еще массу того, что не будет воспринято ей хорошо, но при этом мы оба понимали, что я просто обязан сказать это. Думаю, как минимум мне потребуется оптический камуфляж, также я подумываю о замене скелета, но устанавливать титановый мне не хочется, это сделает меня значительно тяжелее, так что я попросил Вика найти что-то экспериментальное, что не сделает меня сильно тяжелее. И, пожалуй, это все из чистого хрома, что я хотел бы поставить себе. Правда, я скинул ему еще запрос на биоимпланты. Насколько я знаю, они не так эффективны, как хром. Джуди подключилась к разговору. Ты права, но я уже говорил, меня судьба Барга не устраивает. Итак, Вику придется потратить кучу времени на сонастройку хрома, так как некоторые виды просто не выпускаются одними и теми же корпорациями. А установка биоимплантов пусть и будет непростой, но по крайней мере не потребует длительной сонастройки, к тому же человек с такими имплантами не считается Баргом, а это для меня большой плюс. Ясно, а для нас что? Киви внимательно смотрела на меня, видимо прикидывала, что именно она может сделать с моими предложениями и как сильно ей придется ужаться по финансам. Дека, причем обязательно экстра-класса. Будь я в игре, то сказал бы легендарное, но тут такого термина просто нет. Зато есть экстра-класс, к таким относится та же Дека от Арасаки версии 4, или от сетевого дозора версии 5. Также я подумывал над расширителями памяти и ускорителями перезарядки памяти, но тут я просто попросил Вика подобрать нечто не уступающее по качеству. Это. Киви была шокирована. Кажется, она начала понимать, что ей все это встанет в копеечку. Биоимпланты такие же, как у меня, от отравления, для крепости органов и их более долговечной работы. В общем, весьма разноцелевой набор. Бикке в целом ничего лишнего не надо, разве что я заменил бы ее набор хрома на хром экстра-класса, в то время как по нам добавил нечто, что ставит профессиональным гонщиком. КХМ. Я не думаю, что у меня хватит средств на экстра-класс. Киви все же взяла себя в руки и первой заговорила. Ау, не переживай, у меня есть решение и деньги, и я предлагаю тот же вариант, который когда-то предложил Джуди. И какой же? Киви посмотрела на меня с подозрением. Я все оплачу, благо деньги у меня есть и их достаточно много, так как я хоть периодически и трачусь, но в целом имею весьма внушительную кубышку, на черный день. Так что на наш апгрейд у меня средств хватит. Что же касается вас, то если вы на это согласитесь, то будете получать стабильную долю от награды за миссию, а также всего 10% от той доли, которая будет полагаться вам в виде бонуса. И так до тех пор, пока ваш долг передо мной не будет закрыт. И в чем подвох? Киви внимательно смотрела мне в глаза, ища в них насмешку, или что-то еще, что она ожидала там увидеть. Да нет подвоха. Джуди пожала плечами. Просто он хочет работать качественнее, получать больше денег и жить, не оборачиваясь на каждый шорох. А для этого требуется, чтобы он был уверен в тылу. Вот он и предлагает нам всем вариант действий, и лично я согласна. Да тебя и спрашивать было не нужно. Бикка задумчиво отбивала пальцами по столу. Как и по нам, она хоть и не очень любит хром, но в том варианте, который предложил Дэвид, она вряд ли откажется от апгрейда. Не откажусь. Панам покивала головой. А свои личные средства пущу на модернизацию тортика. Давно следовало его полностью перебрать, а то только легкий тюнинг. А может и вовсе продам тортик в клан, а сама куплю что-то из более вместительного, тот же Шевиен Император 620 Рагнар, давно на него посматриваю. Ну, думаю, если его хорошенько протюнить, то он тортику даст хорошую фору. Угу. Итак, я вновь посмотрел на девушек. Ну, частично я могу сама оплатить хром, но чтобы не остаться у разбитого корыта, предпочту все же твой вариант. Ты все оплачиваешь, а я работаю, отдавая тебе почти весь бонус. Думаю, с нашим стилем работы это более 2 месяцев работы. Я покивал головой на слова Бикки. Я не против. Люси пожала плечами. Если я стану работать эффективнее, значит и деньги отобьем быстрее. Хорошо. Киви прикрыла глаза. Только. Да, могу я попросить добавить к списку биоимплантов кое-что еще? И что же? Нижнюю челюсть. И все, что должно быть. Я к Вику схожу. Он осмотрит и составит список. От маски я, конечно, отказываться не собираюсь, но хотелось бы уже наконец иметь возможность снять ее и не светить хромом, как какой-то мальстримовец. И эта девушка запала на моего братца. Бикка покачала головой, а я наконец расслабился. Они все согласились. Хорошо, я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», Наш Дискорд. https://discord.gg/fq8dec. Шевин император 620 Рагнар. Глава 48. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Неделя пролетела просто очень быстро. Даже один выходной, который я устроил команде, не оставил особых впечатлений. И вот вчера мне сбросил сообщение Вик с просьбой явиться к нему всей группой. «Привет, Вик». Я вошел в его клинику и пожал руку, которую мне протянул Риппер. Для себя я решил, что если он уже все подобрал, то я точно приглашу его на шашлыки. «Значит так, есть пару экспериментальных имплантов, которые я бы советовал поставить тебе. Для начала это совмещение подкожной брони и оптического камуфляжа. Сам должен понимать, совместить такие технологии, выпущенные разными корпорациями, придется повозиться, а у тебя еще и Санди». Вик покачал головой. «В общем, по выхлопу он будет чуть хуже, чем экстра-класс, но зато не нуждается в том, чтобы проводить дополнительные синхронизации». Я покивал. «Ну, Вик, я же не зря тебе список сбросил. В подборе хрома я полностью полагаюсь на тебя. Ты мой риппер, ты должен лучше понимать, что мне подойдет и с чем именно тебе будет удобнее работать». «Ага, я ценю это. В общем, ставим совмещенную модель, я ее как раз заказал. Насчет биоимплантов все сложнее, достать их намного труднее, чем экспериментальный хром, но кое-что против отравляющих веществ я уже достал, так что их тоже можно установить, а вот остальное... что должно увеличить срок службы органов». Вик покачал головой и внимательно посмотрел мне в глаза. «Это вообще такая редкость, что только на заказ делать. Да и до того, как делать, я должен буду снять с вас полные сканы и отправить корпорации данные, чтобы они смогли сделать импланты точно под ваши характеристики». Я слегка нахмурился. «Вик, что, ты профи, потому давай честно, насколько это необходимо?» «ХРМ, нет, я конечно могу купить все на черном рынке. Они будут изготовлены, так сказать, по усредненным параметрам. Не могу сказать, что они будут прямо хуже индивидуальных, но потребуются некоторые медикаменты, чтобы избежать длительной реабилитации». «А что ты советуешь?» «Знаешь, я не должен этого говорить, но я тебя уже хорошо знаю, не связывайся с корпорациями. Закажи с черного рынка, плюс лекарства». «Так и сделаем». Вик после моих слов слегка расслабился. «Далее по поводу твоего скелета, ты уверен, что тебе это нужно?» «Ну, я серьезно посмотрел на Вика. Давай так, сейчас ты подключишься ко мне, я врублю Санди на максимум, после чего прослежу, чтобы по реальному времени прошло секунд 10 и отключусь. Ты главное таймер на монитор выведи, а то мне будет без этого трудновато за временем следить. А после ты сам скажешь, нужно ли мне менять скелет». «ХМ, ну давай так». Он покивал и быстро активировал свою аппаратуру. «На счет 0. 3, 2, 1, 0. И я врубил Санди, учитывая, что я в этот момент лежал на его реперской кушетке, я не чувствовал какого-либо напряжения, просто лежал и следил за таймером. По моим ощущениям, прошло просто очень много времени, но в реальности всего 10 секунд. Я отключил Санди. «Блять, это что сейчас было? Это...» Я усмехнулся. «Полная мощность. Открыл эту возможность случайно, просто активировал Санди, а в меня выстрелили. И я ускорился так, что пуля практически стояла на месте. И я хочу иметь возможность использовать данную скорость хотя бы частично. Вот только кости такого не выдержат, да и кожа. Придется специальный костюм носить, который будет брать на себя сопротивление воздуха. Тогда оптический камуфляж тебе не нужен». Вик покачал головой. «ХМ, ну, я имею в виду, тебе не нужно его совмещение с подкожной броней. Лучше взять именно броню экстра-класса, а уже костюм подобрать с системами оптического камуфляжа. Потому как если ты поверх кожи с установленной системой камуфляжем наденешь плотный комбинезон». Вик покачал головой. «В общем, бессмысленная трата денег и времени. Тебе виднее». «Так, а насчет костей, ну титановый скелет было бы проще всего установить. Особенно учитывая, что у тебя нет никаких клинков богомолов, монострун и другого скрытого вооружения. Но ты уже сказал, что именно его не хочешь. Тут мне придется еще немного поискать. Хотя, вроде встречал я статью об одном скелете из особо прочных и легких материалов. Надо будет проверить вкладки, обычно все интересное я сохраняю. Так, ну, со мной разобрались, что по девушкам. Ну, для раннеров у меня все готово. Хотя все за раз делать не советую. Давайте сначала разберемся с головой, поменяем деку, расширим память, ускорим скорость восстановления. Также я подобрал вам хорошие теплоотводы. Такие стали популярны у корпоратов, и на черный рынок они уже попали. Суть в том, что не надо в ванну со льдом нырять, надо иметь особый прибор, который подключается к разъему на затылке. За счет этого происходит теплоотведение. ХМ, насколько эффективно? Ну, я подобрал все так, чтобы выдерживало работу деки и всего прилагающегося хрома в режиме буста. Конечно, сутками так не поработаешь, и при долгом погружении в сеть все же нужна будет ванная, но часа на три работы буста рассчитывать можете. Раннерши переглянулись. Я первая. Джуди встала и подошла к кушетке, с которой я встал, уступив ей место. «Давай, ложись, займемся твоим апгрейдом». 40 минут, именно столько потребовалось Вику для того, чтобы установить весь хром Джуди, потом столько же времени он потратил на Люси, и последней была Киви, на которую он потратил более 2 часов. Но результат, блять, кажется, я влюбился. «Серьезно?» Киви вскинула бровь и с сожалением перевела взгляд с меня на свою высокотехнологичную маску, которая ранее закрывала кучу хрома, что заменяло ей нижнюю часть лица. Я сказал это вслух. «Ага». Бикка усмехнулась и покивала на мой вопрос. Я же только и мог слегка расстроенно покачать головой. «Ну, должна признать, что не могу не разделять взглядов Дэвида, ты большая симпатяшка. Эф, надо маску купить, не ожидала я, что вот так быстро все решится». «Да зачем?» Бикка подошла к Киви и внимательно заглянула ей в глаза. «Я стесняюсь». Вдох, выдох. «Ладно, Вик, конечно, постарался, но кто следующий?» «Я, как я понимаю, буду не сегодня, так как резать подкожную броню после ее установки то еще извращение. Так что мне сначала скелет надо менять, так что, панам или Бикка?» «Ну, день я для вас зарезервировал, так что мне все равно. Хотя, с панам будет больше работы, хрома у нее почти нет. Придется создавать связи между ее телом и хромом, который будет установлен. Тогда, с нее и начну. С Биккой все будет куда проще, ей только хром поменять, на более продвинутый, да синхронизацию провести». До глубокого вечера Вик занимался нашей командой, впрочем, прибыли мы к нему только после обеда, так что пусть это и весьма внушительное время, но при этом не такое уж и большое, особенно если учитывать, что оперировал он не одного человека. «Вик, я обернулся на выходе из его клиники». «Да, хочешь составить нам компанию и шашлыка поесть?» «Натуральное мясо, домашний алкоголь». «Алкоголь я не пью». «Ну, я тоже, так что могу просто приготовить безалкогольные коктейли в тройном размере». «Ну, в целом, я не против, но с чего такая щедрость?» «Просто ты хороший мужик, правильный. Да и для моей команды многое делаешь». «Ну», Вик пожал плечами. «Ты мне за это деньги платишь». «Плачу». Я покивал головой. «Но даже так работа может быть выполнена на совершенно разных уровнях. Тот же Док Борг даже думать о совмещении хрома и комфорте пациента не будет, просто найдет что подороже и установит. А потом хоть трава не расти. Ну, так что я приглашаю хорошего спеца, который серьезно относится к своей работе, хорошо провести время. Ну, я не против, что с меня. Хорошая компания». Я усмехнулся. «Готовку я беру на себя, хотя если хочешь, можешь что-то взять. Панам за тобой заедет, в ближайшую субботу». «Угу, я свободен». «Дэвид, вместе пригласим?» Я пожал плечами. «Я не против, девушка она приятная, тем более у вас с ней хорошие отношения». «Да, она хорошая». Я заметил легкую грусть во взгляде Вика и понял, что в данном вопросе мужик потерян. «Мда, что?» «Да нет, ничего, просто подумал, что для тебя это будет хорошим шансом пообщаться с ней. Она не свободна, и Джеки мой друг. Так я и не предлагаю уводить ее у друга, я предлагаю пообщаться». Он хмуро посмотрел на меня и отвернулся. «В общем, ладно, панам заедет за тобой в субботу утром». «Хорошо». Мы с девушками покинули клинику Вика и пошли на выход через магазинчик Мисти. «Мисти, еще раз привет». «Ага». Голос у Мисти был потерянным. «Что-то случилось?» «Ну, у меня недавно был Джеки, и я решила раскинуть ему карты». «Все плохо?» Она подняла на меня взгляд и кивнула. «Смертельная опасность. У него сейчас очень тяжело, он...» Я нахмурился. «Ты ему об этом сказала?» «Да, но он просто отмахнулся. Он сейчас весь поглощен предстоящим заданием, а именно это задание и несет смертельную угрозу. Хочешь совет? Даже 2. Давай». Она посмотрела на меня с надеждой. «Для начала тебе надо отвлечься. Потому в субботу ты едешь к нам на шашлыки, панам как раз заедет за Виком, и тебя тоже заберет. Но, без, но, ты можешь что-то изменить? Эн, нет, вот и нечего тогда так загоняться. Ты его предупредила, ты сделала все, что могла. Хотя второй совет как раз касается того, чтобы сделать еще немного к тому, что ты уже сделала. И что это? Поговори с Ви. С Ви, она тоже девушка, расскажи ей свои опасения, скажи, что замена хрома у Джекина более продвинутой сделает твою жизнь более спокойной. Пусть она сама поговорит с этим дуболомом. В конце концов, они напарники. Это, почему я об этом не подумала, переволновалась. Я внимательно посмотрел на Мисти. И да, не загоняйся, что-то мне подсказывает, что все сложится так, как должно сложиться. Ага, все сложится так, как должно, и Джеки либо помрет на Мисти, либо он станет знаменитым и просто забудет о тебе. Не тот он типаж, чтобы поддерживать серьезные отношения с такой девушкой. По крайней мере, после знакомства с ним у меня именно такие впечатления остались. Хорошо, а хотите, я вам погадаю? Я переглянулся с девушками, и мы согласились, после чего Мисти раскинула нам карты. Хм, что? Панам приблизилась к столу, на котором Мисти разложила карты. Ну, вам с подробностями или в целом? Можно просто в целом, мы второслабо разбираемся и не сможем оценить твои навыки в полном объеме. Ну, тогда у вас все будет хорошо, но... На горизонте серьезный выбор, он будет решающим. Ясно. Я усмехнулся. Ну, думаю, мы, может быть, еще заедем, но если что, встретимся в субботу. Хорошо. Я на бусте, там глав больше. https://basti.to/amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets Киви после операции Вика. Спасибо читателю Куаки за картинку. Сам я сколько не искал, не нашел. Разъем на шее у раннеров. Глава 49. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Несколько дней в работе пролетело. Быстро и плодотворно. Джуди, Люси и Киви стали работать на пару порядков эффективнее и быстрее. Это сразу же сказалось на общей скорости выполнения задания, и теперь мы могли брать не по 2 заказа в день, а по 4. Тяжело ли это? Да, но в целом, более чем подъемно, и заработок сразу же вырос. Впрочем, я посмотрел на неизвестный номер и, подняв руку, показал, что я выпадаю из беседы с девушками, после чего ответил на вызов. Слушаю. Тихоня, это Фарадей, я хотел бы предложить тебе заказ. Ага, я постарался выразить своим голосом недовольство, но при этом не стал сбрасывать звонок или сразу говорить, что я занят. Недовольство мое было вызвано не только тем, что он даже не поинтересовался, когда я буду свободен, но и сам его тон. Когда? Завтра. Я занят. Послезавтра? Тоже. Ты, кажется, немного не понял. Я Фарадей. Работать на меня крайне выгодно. Разве Киви тебе не рассказывала об этом? Рассказывала. Изображение Фарадея улыбнулось. Но что это меняет? Фарадей, ты знаешь, сколько я работаю? Нет, я тебе расскажу. Я работаю 5/2. 5 дней в неделю я пашу как проклятый. У меня нет ни минуты свободного времени в эти 5 дней. Но тогда, и в связи с этим, свои 2 выходных я не отдам никому. Я могу быть весьма щедрым. Угу, а молодость ты мне тоже вернуть можешь? Ну, чтобы потом, если я доживу до старости, я не сожалел о том, что только пахал, не тратя время на себя. Ты уверен в своем решении? В каком решении? Я усмехнулся. В решении не работать на тебя? Да уверен. Я вообще не люблю работать на посторонних разумных без рекомендаций. Но, да, о разговоре с тобой просила Киви, но ты даже ничего не сказал. Я покачал головой. Ты издеваешься? О, мое изображение покивало головой. Ты догадался? А как я по-твоему должен относиться к человеку, который пытается манипулировать мной через члена моего отряда? Как я должен относиться к такому человеку? Ты уверен, что со мной надо общаться именно так? Голос Фарадея изменился, и я услышал в нем угрозу. Уверен. Знаешь, я буду ждать, когда ты сам приползешь ко мне. Отвечать я ничего не стал, просто завершил разговор. Конечно, можно было бы с ним более адекватно пообщаться, но, после истории Киви, после всех тех данных, которые купил у Риджины и Бестии на других фиксеров, в общем, разговаривать с ним, соблюдая свою роль вежливого наемника, не хотелось совершенно. Еще хорошо, что только поиздевался, а не матом послал. Мда, поговорили. Хм, Панам бросила на меня взгляд. Сейчас мы в тортике ехали после задания по направлению к квартире, в которой собирались предаваться разврату. Причем в этот раз мы планировали устроить тройничок, а Киви, Люси и Бикка хотели посмотреть фильм, благо у нас шумоизоляция в квартире хорошая и площадь достаточная. Да, не сдержался немного, мне Фарадей позвонил, тон наглый, самоуверенный, так и слышалось в нем превосходство. Ну я немного не сдержался и поиздевался. Это, нехорошо. Да, прости, Киви, я правда хотел поговорить с ним нормально. Но когда он с первого предложения захотел дать мне задание, при этом таким тоном. Мда, а ведь я его предупреждала. Киви покачала головой. В общем, чего нам ожидать? Потому как последней его фразой было. Я буду ждать, когда ты сам приползешь ко мне. Ну в целом, подлянки он точно начнет строить, но против бестии он не пойдет, а вот Риджина, надо ее предупредить, ну, не мешало бы, чтобы она была готова к неприятностям на наших заказах, неожиданных неприятностях, все же Фарадей это не Дишон, который вечно исчезает и уверен в своей превосходной репутации, Фарадей пашет как проклятый, у него масса должников, информаторов, наемников, мда, ну, по крайней мере мы уже начали апгрейдиться, остался только ты, но ты у нас и так самый мощный, так что полагаю первые подставы мы пройдем легко, может даже профит получим. Киви прикрыла глаза и надела маску, которую в машине снимала. Это был своего рода жест, означающий, что она переключилась на рабочий лад. Я же нахмурился. Может его. Я провел большим пальцем по горлу и Киви, вздохнув, покачала головой. Нет, не вариант, хотелось бы конечно, но у него слишком хорошая крыша. А ты сам не хотел лезть в корпоративные дебри. Ну да, ну да. Я покивал головой. И сказав это, я набрал Риджину. Тихоня, тут, короче, со мной Фарадей связался и я немного вспылил и поиздевался над ним. Короче, он может начать вставлять палки в колеса. Угу, проблемы, проблемы, проблемы. Риджина вздохнула. Слушай, я, конечно, в такие вещи не верю, но ты прямо как знак свыше. У меня есть знакомый коп. Можешь ему помощь оказать, Риджина? Мое изображение вопросительно вскинуло бровь. Ты слышал о Питер Пенне? Честно говоря, нет. Ты не смотрел телек? Телек, у меня нет на это времени. Ясно. Короче, до недавнего времени был один маньяк, похититель, убийца. Он получил прозвище Питер Пен. Он похищал подростков, заманивал их и... Все, больше ничего не известно. Его случайно поймали, в машине нашли мертвое тело. А копы застрелили его при задержании. Я нахмурился. И, нет, я помнил канон и там вроде как был какой-то там Питер Пен. Но вот подробности, этого я уже не помню. Побочный квест с копом. А у меня сейчас слишком насыщенная жизнь для того, чтобы помнить столь мелкие подробности. Проблема в том, что его пристрелили, но он не умер. Его надо добить? Нет, если бы дело было в этом, мой знакомый и сам бы справился. Дело в том, что нам нужен мастер брейн-данса, который мог бы вытянуть из поврежденного коматозного мозга инфу. Секунду, подключу Джуди. Давай. Пара секунд и Джуди отвечает на звонок. Что-то случилось. Риджина, введи ее в курс дела, а она уже скажет, сможет ли она это сделать или же нет. Хорошо, в общем вводные данные. Есть коматозник. Он преступник, но при задержании ему выстрелили в голову. Но нам нужны его воспоминания. Нам нужно что-то, за что можно зацепиться, дабы найти место, где он держит подростков, которые еще не умерли. Джуди сильно растерялась. Ну, в теории это возможно, но на практике, надо смотреть, насколько поврежден мозг, а также искать что-то, что из реальной жизни может заставить его мозг работать в нужном направлении. Но это если только мозг достаточно цел. Там сложная технология, я о ней читала. Можно получить доступ к снам, а потом уже эти сны обработать в брейн. Значит, это реально? Ну, да, но я же говорю, надо посмотреть, что там с мозгом. Дэвид, вы можете сейчас поехать? Я вздохнул, кажется, тройничок откладывается, но когда Риджина именно просит, нет, отказать, конечно же, можно, но слишком я хорошо отношусь к этой фиксерше. Так что отказывать не вариант. Куда ехать? Лаборатория полиции Найт-Сити, в Глине, в Хейвуде. Я скину тебе контакт моего знакомого. Зовут его Ривер Уорд. Он коп, но он нормальный коп. Пожалуй, один из немногих копов Найт-Сити, который не берет взятки. Позвонишь ему, когда доберешься до места. Хорошо. Я вздохнул. Скинь подробности в письме. Ладно, и Дэвид, спасибо тебе. Риджина, не надо. Просто знай, что ты можешь на меня положиться. Ага, связь прервалась, и я открыл глаза. По нам, меняем маршрут. Нам нужно в Хейвуд к лаборатории полиции Найт-Сити. Ты уверен? Да, Риджина попросила о помощи, Надо с ее знакомым встретиться. Он коп и у него какие-то там проблемы с Питером Пеном. Что-то я слышала. В разговор подключилась Бикка. Ты про того похитителя, которого застрелили копы? Киви тоже подключилась к разговору. Да, не совсем застрелили. Скорее в кому отправили, и там нужна будет помощь Джуди для того, чтобы, если это возможно, создать Брейн. Так что нам предстоит работа, которая скорее всего останется без оплаты, но поднимет нам отношения с Фиксером. Ясно. Девушки повздыхали, по нам же резко изменило направление движения тортика. Итак, есть подробности. Сейчас, я открыл письмо от Реджины и вчитался в него, после чего стал пересказывать девушкам, что именно мне прислала наша главная работодательница. Так, наш контакт, честный коп. На этом словосочетании девушки зафыркали. Нет, правда, я сомневаюсь, что Реджина могла бы дать такую характеристику просто так. Ну, девушки задумались, потому как Реджина и правда не похожа на человека, который может дать такую характеристику просто так. В целом ты прав. Я покивал и решил продолжить. Итак, честный коп, и у него проблема, так как Питер Пен, судя по всему, похитил его племянника. И сейчас Питер Пен лежит в коме, а что случилось с племянником, где он и жив ли он вообще, все эти вопросы требуют ответа. Мда, ну, поможем честному копу. Бикка воинственно подняла кулачок вверх. В целом, на этом разговор мог бы быть закончен, но тема честных копов неожиданно получила продолжение. А как думаете, в Найт-Сити честных копов много? Я фыркнул. Больше, чем могло бы быть, но меньше, чем хотелось бы. Это. Бикка хотела что-то сказать, но была перебита более прагматично смотрящей на жизнь Киви. То есть больше нуля, но меньше хотя бы 10. Ну вот, как всегда, Киви разрушила всю сказочность момента, когда мы могли бы помечтать о том, что честных копов на самом деле очень много. Просто нам не везло по жизни, и мы в основном попадали на уродов. Джуди, произнося это, усмехалась. Да просто город такой. Найт-Сити не способствует выживанию честных разумных. Киви не собиралась отказываться от собственной точки зрения. Ну, Дэвид, и мы выжили же. Панам усмехнулась. Ну, я снова решил подключиться к разговору. Мы хорошая иллюстрация поговорки. Добро должно быть с кулаками. Именно поэтому мы выжили. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets. Глава 50. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Риверворд, а ты, я так полагаю, тихоня? Да. Хорошо, где ты? Ну, мы только-только подъехали к лаборатории полиции Найт-Сити. Куда мне с умницей подходить? Я сижу в машине. Он назвал марку машины и уточнил, что стоит машина на противоположной стороне от главного входа. Ну, я с Джуди пошел к нему, и вскоре мы уже сидели в машине. Итак, я так понимаю, Питер Пен тут? Да, и нам надо проникнуть внутрь, достать данные и исчезнуть. Я покивал головой и быстро связался с девушками, при этом я слегка выпал из разговора. Впрочем, в данный момент это было не то чтобы сильно важно. Снежинка, наставница, найдите точку доступа, мне нужна карта лаборатории, на случай, если придется туда проникать, а также все данные по Питеру Пену. Я отвлекся от разговора и посмотрел на Ривера. Как этого персонажа в реальности зовут? Энтони Харрис, а что? Погоди. И я вновь вернулся к беседе с девушками. В реальности его Энтони Харрис зовут. Найдите все, что можно и нельзя, где он родился, рос, учился, ну и попутно в самой лаборатории найдите данные по его медицинским сканам. Надо, чтобы их Джуди изучила, прежде чем мы что-то будем делать. Поняли. Ну а теперь, я отключился от разговора и обратился к Риверу. Ждем. Да, сейчас два хороших раннера взламывают сеть лаборатории и без проникновения добудут всю информацию об этом Энтони Харрисе, в том числе и данные о состоянии его мозга, по которым умница. Я кивнул в сторону Джуди. Скажет, а есть ли смысл к нему лезть, или проще копать в другом месте. ТЦ, никогда не думал, что буду спокойно сидеть, пока раннеры ломают сеть полиции. Ну, не надо так драматизировать. Не полиции, а всего лишь полицейской лаборатории. Никаких доступов к активным расследованиям мы таким образом не получим. Мы даже не знаем, что у вас там расследуется, а что нет, так что интересны нам только медицинская карта этого Энтони Харриса. Ну а после уже ломаним другие структуры и узнаем о нем все, что только можно и нельзя. ТЦ. Около 10 минут девушкам потребовалось, чтобы аккуратно влезть в сеть лаборатории полиции Найт-Сити, после чего еще минут 10 на поиск нужных данных, которые они тут же переправили Джуди, в хлам. Это было первое, что она сказала после того, как изучила данные. «А, говорю, мозги в хлам, он не откинулся только за счет того, что Хром частично взял на себя контроль за процессами жизнедеятельности. А так, там от мозгов практически ничего не осталось. Конечно, можно использовать ту технологию, о которой говорила Реджина, но вероятность того, что мы получим хоть что-то настолько мала, что это просто бессмысленно. И что нам делать? Сдаться?» Я покачал головой. «Кто говорил о том, что мы сдаемся?» Я вздохнул. «Мы не сдаемся, давай попробуем проследить его маршрут. Ты думаешь, я не пробовал? Я думаю, ты, честный коп, по крайней мере, исходя из характеристики Реджины, не знаю и знать не хочу, как и где вы с ней познакомились, но за тебя просила она, так что мы приложим все силы для того, чтобы помочь, и для начала, скажи, на каком сервере хранится дело этого Питера Пэна, надо получить к нему доступ. Эх, главное управление полиции Найт-Сити». Я покивал головой на название места и адрес, который назвал Ривер, после чего внимательно посмотрел на него. «Я так понимаю, говорить тебе, что мы справимся, и тебе можно ехать домой бесполезно?» «Да». На меня бросили хмурый взгляд и кивнули, как бы делая свои слова более весомыми. «Хорошо, тогда едешь за нами». Я вышел из машины и прошел в тортик, Джуди пошла за мной, и вскоре по нам уже вдавила педаль газа. Нам требовалось проехать пару кварталов к новой точке назначения. Машина Ривера потерялась где-то в потоке, он просто не успевал за панам, она и раньше была первоклассным водителем, но сейчас, после установки хромогонщиков, она вышла на какой-то недосягаемый уровень. «Мы на месте. Дамы, моя помощь нужна?» «Нет, вон точка доступа». Джуди кивнула на ничем не примечательный щиток на стене здания, рядом с которым мы и остановились. Судя по всему, именно она и относится к главному управлению полиции Найт-Сити. «Так что сейчас все аккуратно взломаем, что-нибудь еще искать. Ну, если найдете данные по точкам мусорщиков, которых почему-то не трогают, то будет хорошо, но первоочередная задача все равно этот Питер Пэн». «Ясно, понятно, ну, мы подключаемся». Ривер подъехал только минут через 7, когда Джуди, Люси и Киви уже вовсю работали. «Ну как, работаем?» «Ясно». В этот раз им потребовалось немного больше времени, это, конечно, не межконтинентальная корпорация типа Арасаки или Милитиха, да даже не местечковая корпорация Найт и не ее филиал Макстаг, но главное управление полиции Найт-Сити также имело неплохой лед, так что на его взлом ушло около получаса. Затем еще какое-то время ушло на поиск информации, правда, мне пришло несколько сообщений от девушек со скопированными точками мусорщиков, на которые продажные копы не обращают внимания, так как бандюганы платят за крышу. Да там даже отчеты были о том, кто сколько берет и с кем из начальников делится. Эту информацию можно будет Реджине продать, думаю, она оценит подобный компромат. Да и хром через кого-то надо будет продавать, потому как ну еще точку-две можно будет Солу продать, да и то не в полном объеме, а остальное куда девать? А тут, через Реджину масса недорогого хрома попадет ко всем проверенным реперам Найт-Сити. «Так, вы что-то нашли?» Все это время, пока девочки взламывали главное управление и искали данные, он ходил взад-вперед рядом с тортиком. И при этом он слегка взволнованным взглядом поглядывал на меня, и стоило мне показать хоть какую-то реакцию, как он тут же оказался рядом с окном машины. «Ну, мы установили, где именно его задержали, марку и номер машины, а также направление его движения». Я нахмурился. «Вот только почему-то нет никаких данных о проверке камер на автостраде, а ведь камер там просто масса и не проверяют их только в одном случае. Кому-то это не нужно». «Именно». Я покивал головой. «Ведь и сам воспользовался, правда, через Реджину, подобной избирательной слепотой копов, когда на нас на автостраде напали стилеты. Так что я прекрасно понимаю, как все это работает. Значит так, нам дальше к одному из серверов Night Road, дочерней компании корпорации Night. Именно там должны храниться записи с камер. И будем надеяться, что данные еще не подчистили, а просто остановились на том, что заплатили копам, дабы они не проверяли их. Все же это значительно дешевле, чем подкупать пусть небольшую, но все же корпорацию, дабы она чистила свои серверы от данных. И чего ждем? Ждем, пока девушки проверят, ничего ли они не упустили, а также подчистит свои следы. Все же это не просто лаборатория, а главное управление полиции. Я покачал головой. Тут лед должен быть достаточно хорошим, так что надо быть осторожными и перестраховаться. Мне с копами проблемы не нужны». «Да», — Ривер усмехнулся, «да, я к твоему сведению даже против корпораций предпочитаю не работать, в основном мои цели — это банды, точнее те их ячейки, которые потеряли берега, редко отдельные служащие корпораций, но против той же РСК или Милитиха я еще ни разу не работал. Да и копы, хоть среди вас и много продажных, но даже так работать против вас, я покачал головой, чревато большими проблемами». «Ясно, значит следишь за тем, чтобы не перейти дорогу большим дядям и тетям?» Ривер усмехнулся. «Ага, я беспечно пожал плечами. Все же на моих плечах не только моя жизнь и свобода, но и жизнь и свобода этих девушек. Так что я должен весьма серьезно относиться к подбору заказов, которые мы будем выполнять, и подбору фиксеров, с которыми мы будем работать. Мы закончили». Джуди открыла глаза и оповестила меня о том, что работать они закончили, так что я кивнул Риверу. «Встретимся на следующей точке, ну или ты можешь все же поехать к маме твоего племянника и попытаться успокоить ее, а мы позвоним, когда узнаем что-то о его местоположении». «Я, ехал бы ты к маме паренька». Бикка серьезно посмотрела на Ривера. «Ей наверняка сейчас нужна поддержка. А ты тут, просто так шляешься? Нет, будь на нашем месте кто-то другой, скорее всего могло бы потребоваться твое руководство, но мы и сами справимся, если что обратимся к Риджине, чтобы данные уточнить». «Хорошо, я понял». Ривер кивнул и слегка дерганно развернувшись направился к своей машине. «Итак, куда нам дальше? Вот сейчас наши раннерши нам и скажут, где нам искать записи с интересующих нас камер». И они и правда сказали, правда не были уверены в точном месте, так что назвали сразу три места. Мол, маршрут Питера Пэна пролегал по, так сказать, спорной территории, точная принадлежность которой установить по общедоступным данным нереально. Я кивнул по нам и она выбрала ближайшую к нам точку, после чего надавила на педаль газа и с небольшой пробуксовкой тортик сорвался с места. «Думаешь, мы его найдем?» Я бросил взгляд на Бикку, которая и задала этот вопрос. «Думаю, да. Вопрос только, жив ли он сейчас, и если да, будет ли он жив, когда мы пройдем всю цепочку, которая позволит нам его найти. Мда, работаем на копов». Она покачала головой. «Не думала я, что такое может случиться. Да брось, если это честный коп, то почему бы и нет? Тем более, что работаем мы не на копа, а на Риджину. Именно по ее просьбе мы занялись этим делом сейчас, вместо того, чтобы просто отдохнуть». «Угу, уж ты-то отдохнул бы. Слышали мы, как ты с Джуди и по нам тройничок планировал, и когда на меня и Люси внимание обратишь? Эй!» Люси слегка возмущенно посмотрела на Бикку. «Что эй? Это киви у нас по пилору сохнет, а мы с тобой свободные девы, Дэвид же видный парень, так что можем себе позволить как минимум перепихнуться с ним. А наше мнение тебя не интересует?» По нам подала голос. «Да брось, подруга, уж между собой мы договориться точно сможем, главное именно решение нашего биг-босса, а то договоримся, а он будет не согласен». «Ну», я бросил взгляд на Бикку, «вы с Люси вполне в моем вкусе, да и киви, если поначалу, когда мы только начинали сотрудничать, я относился к ней с подозрением и некоторым пристрастием, то теперь все изменилось, особенно после того, как она наконец поставила себе биопротез под маску». «Да», Джуди решила немного поехидничать, «не могу отрицать, что это повлияло на мое мнение, хотя дело не столько в биопротезе, а в том, что она привела то, что находится под маской, к эстетически красивому виду. И даже если бы она сделала это обычным хромом, а не биоимплантом, я бы все равно засмотрелся на нашу красавицу». «КХМ». Киви опустила лицо в высокий ворот своей куртки, явно смущаясь от моих слов. «Другое дело, что, как ты и сказала, вы пока еще не договорились с моими девушками, а без этого договора я чего-то большего, чем просто любопытство и любование со стороны, я себе не позволю». «ТЦ, какой правильный, потому его и выбрали». Панам бросила взгляд на Бикку. «Ладно, мы с вами потом поговорим, а сейчас мы подъезжаем к точке назначения. Я на бусте, там глав больше. HTTPS басты то амткорн Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. HTTPS дисксорт ГГ и в ZPBFQ 8 дец. Риверуорд честный коп. Глава 51. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. В этот раз действовать так просто, отталкиваясь от внешней точки доступа, не выходило. В Night Road подошли к делу куда более ответственно, и подключение к внешней точке имело в качестве защиты очень серьезный лед, в связи с чем мне пришлось выйти из машины и направиться к зданию.